«Так знайте же все, — сказал громко Рэморни, — что при благородном графе имеются письма от герцога Олбани и от меня самого, которые переправлялись ему через этого труса и отступника Банкла, пусть посмеет отрицать. Письма, в которых графу дается совет на некоторое время удалить герцога Роция от двора и запереть его здесь, в замке Фолкланд». «Да, но ни слова не говорится о том, — возразил со злобной улыбкой Дуглас, — чтобы бросить принца в подземелье, заморить голодом, удушить. Уведите негодяев, Белвини, довольно им грязнить своим дыханием воздух в Божьем мире». Узников поволокли к бойницам. Но когда пошли приготовления к казни, аптекарь выразил вдруг горячее желание еще раз увидеть Кэтрин, как он уверял, ради блага своей души. В надежде, что закоренелый грешник в последний час раскаялся, девушка согласилась вновь подняться к бойницам, не отступив перед зрелищем, столь притившим ей. Она сразу увидела Бонтрона, пьяного до бесчувствия, обезоруженного без панциря Рэморни, который тщетно старался скрыть страх, пока вел разговор со священником, вызванным к нему для напутствия по его особой просьбе, и увидела Двайнинга таким, каким знала его всегда. Смиренным, подобострастным, сгорбленным. В руке он держал серебряное перо, которым что-то строчил на клочке пергамента. «Кэтрин, — сказал он, — я хочу сказать тебе кое-что о сути моих религиозных верований». «Если таково твое намерение, зачем терять время со мною? Обратись к этому доброму монаху». «Этот добрый монах, — сказал Двайнинг, — давно уже поклоняется тому божеству, которому я служил. Поэтому я предпочитаю привести к своему алтарю нового почитателя, в твоем лице, Кэтрин. Этот клочок пергамента расскажет тебе, как проникнуть в мою часовню, где я так часто, укрытый ото всех, отправлял богослужение на свой лад. Те иконы, что ты там найдешь, я оставляю тебе в наследство, просто лишь потому, что тебя я ненавижу и презираю меньше, чем всех других безмозглых людишек, которых я был принужден до ныне называть своими ближними. А теперь уходи, или оставайся, и ты увидишь, как умирает знахарь, так же, как жил, или нет». «Да не допустит того пречистое! — воскликнула Кэтрин. «Постой, — сказал аптекарь, — я должен молвить еще словечко, а этот доблестный лорд пусть послушает, если хочет». Лорд Белвини подошел, влекомый любопытством. Непоколебимое бесстрашие человека, который никогда не обнажал меча и не носил брони, тщедушного карлика, представлялось ему чем-то колдовским. «Видишь ты, это орудьица, — сказал преступник, показывая серебряное перо. — При его посредстве я могу уйти даже из-под власти черного Дугласа». «Не давайте ему ни чернил, ни бумаги, — поспешно сказал Белвини. — Он наведет чары». «Не бойтесь, ваше благородие и любомудрие, — возразил Двайнинг с обычным своим смешком и отвинтил верхушку пера, в котором оказалось запрятано нечто вроде крошечной губки с горошину величиной. «Теперь смотрите, — сказал узник и поднес ее к губам».